Социологический опрос. Скажите, пожалуйста, а вы на эту Пасху яйца красили? Тебе-то Алло? какое дело? Алло? А куличи вы светили? Алло? Алло, Валечка? Христос воскресе! Валя! Что делать нехуя? Валечка, Христос воскресе! Что надо Ёбаные сказать? матери всех! Почему это? Христос Нахуй вы воскресе! сдались, блядь, названиваете ебавки вас в рот! Христос воскресе! Хуеси! Христос воскресе! Хуеси! Христос воскресе! Ебанушка к психиатру! Христос воскресе! Тебе только тут хуй светит, больше нихуя! Зря стараешься, блядь, ебать! Христос воскресе! Валюш, а последний вопрос. А ты анальным вообще увлекаешься? Я тебе, сука, вместе со своей квартирой сожгу, ебаная тварь! Валентина Петровна, чего вы на меня так кричите? Я вам просто позвонила узнать, как вы провели Пасху. Ты не просто так звонишь, у тебя цель, блядь! Все, Валь, ты меня что-то уже достала. Я лучше Раку позвоню. Пока.